Но это частности, главное другое. Давайте вернемся к ситуации в стране Марии. Судя по некоторым признакам, даймё решил покончить с разудалой вольницей своих князьков и по-настоящему объединить страну. Вполне естественно, что не все князья с его планами согласны. Обе стороны зарождающегося конфликта понемногу начинают бряцать оружием и нанимать военную силу, в первую очередь шиноби. Причем если местные кланы так или иначе связаны либо с даймё, либо с его противниками, то чужаки предлагают услуги тем, кто больше предложит. Тагути Ичизаку, напомню, является чужаком, слишком мало времени прошло с момента нашего появления. Нас проверят на прочность, а затем попытаются нанять, мгновенно выдал предполагаемый прогноз Гинма-сан. Стандартная практика, Кушина-сама, скорее всего, так и будет. Вопрос в том, чье предложение принять. Логика вроде бы требует занять сторону даймё. Он является нашим покупателем, причем на данный момент крупнейшим, у нас неплохие связи при его дворе. Кроме того, нам выгодно единое монолитное государство, работы больше, миссии доставки, охрана, снабжение армии, всеобщие правила игры, которые никто не захочет нарушать. Однако есть неприятные моменты, связан он с нежеланием верховного правителя делиться властью. Он прекрасно понимает, что сможет контролировать шиноби только при условии нашей разобщенности, поэтому об основании скрытой деревни даже не заговаривает. А без полноценной Гакури мы не сможем конкурировать с шиноби других стран. Да и, признаться честно, не хочу я подчиняться гражданскому. Меня куда больше привлекает канахская система, когда Хокаге реально способен продавить любое решение в масштабах страны, внешне воздавая почести правителю обычных людей, поддержать потенциальных бунтовщиков, охрани, покровитель. Они постоянно друг с другом враждуют, и не менее постоянно втягивают в свои свары стоящие за ними кланы шиноби. Узумаки Ичизаку в лице Тагути абсолютно не нужна велотекущая бойня, у нас другие цели. Мы должны тихо сидеть, наращивать численность и влияние, до поры до времени не высовываться и только изредка помогать верховному руководству проворачивать кое-какие комбинации. Удастся нам это, сидя на вулкане, сомневаюсь. То есть ни одна из сторон нам не подходит. Кушина сама, я сомневаюсь, что в гражданской войне в принципе можно остаться нейтральным. Нам и не нужно быть нейтральными. Гинма-сан, о чем я только что говорила, нам нужна своя Гакури. Карманная скрытая деревня вдали от основных центров силы, слишком слабая, чтобы на нее обращали внимание, и достаточно сильная, чтобы не связываться по пустякам. Предстоящий конфликт дает возможность такую создать. Очень амбициозно, Кушина сама, после долгого молчания признал Джонин. И пусть лицо он сохранял неподвижно каменным, судя по яркому блеску глаз, идея его захватила. Ресурсы даже малой Гакури могут стать хорошим подспорьем клану. Хотя лично я вижу два препятствия, которые могут помешать исполнению вашего плана. Всего два, и какие же? Ну, во-первых, мнение наших старейшин. Я чуть опустила веки, показывая, что поняла без тщания замаскированный намек. Да, действительно, руководство клана едва ли обрадуется излишне самостоятельной ветви. Не любит у нас сепаратистов. И во-вторых, недостаток влияния. Местные бандюки не станут слушать никого, не принадлежащего к их среде. Экон презрительно обозвал местных шиноби, я аж восхитилась. И ведь не поспоришь. Пришлось признать, да, репутации у нас нет. Также нет вековых обид, кровной мести и прочих факторов, мешающих занять роль третейского судьи. Я считаю, это наш шанс. Некоторые шиноби считают себя просто живым оружием, собственностью деревни, клана, конкретной личности. Другие считают иначе, из их среды выходит большая часть правителей инукининов. Поговорка о том, что оружие не должно ржаветь, подходит обеим категориям. У меня в подчинении имелась куча шиноби, которые понемногу начинали застаиваться. Они тренировались, таскали свитки из библиотечки, консультировались с мастерами, подгоняли снаряжение, но все это не то. Им требовалось реальное дело. Примерно половину удалось сплавить на патрулирование, разведку, слежку за соседями, организацию замаскированных форпостов и тому подобные миссии, ну а вторая пошла в народ, отправилась на заработки в город, словно русский крестьянин зимой. В основном отбирали тех, у кого внешне слабо выражены черты кекки гинка и узумаки, чтобы никто не связал клан беглецов с восточного континента и оловолосых дьяволов. Разумеется, уходили не абы куда, в крупном портовом городе Таню сидел и подыскивал клиентов Кахакусан, так что без заказов не останемся. Другое дело, что соседушки из числа местных гегемонов наверняка заметили отбытие части бойцов и захотят проверить новичков на прочность. На саму деревню вряд ли нападут, скорее всего, следует ожидать инцидентов с собирателями или патрулирующими окрестности командами. Вот и сидим, ждем. Синси, вы думаете, они придут? Прекратил вздыхать и задал свой вопрос Акая. Он вообще очень нетерпеливый, даже для нашего клана, известного своей вспыльчивостью. Конечно, Шиноби, если ты не заметил, народец довольно прямолинейный, и исключения вроде нашего Айсама или Синджу-Табирамы сама только подтверждают правила. Все равно со стороны глав остальных кланов было бы разумнее подождать, тихо заметила Сачика. Сначала напасть на команды, ушедшие в Таню, оценить подготовку, потом попробовать защиту поместья. В целом, правильно, только есть пара нюансов, признала я. Отряд уходил в город единой группой, а напасть на 12 шиноби разом значит гарантированно понести потери. Кроме того, есть разница между мелким инцидентом вроде стычки 4-5 человек на границе владения и крупной дракой. Не забывая о масштабах, Сачика, в местном захолустье даже десяток генинов имеет право претендовать на звание серьезной силы. Они могли бы подождать, пока отряд разобьется на группы для выполнения заказов. Вопрос времени. Да, логичнее подловить противников по одному, например, на обратном пути. Кстати, из-за чего я приказала возвращаться в деревню не менее чем впятером. Однако любой маломальский опытный шиноби знает, что реализовывать преимущество надо немедленно, иначе потом оно исчезнет. Соседи увидели, что часть бойцов ушла, а значит, действовать надо сейчас, пока те не вернулись, поэтому они будут действовать. Не напасть на нас не могут. С точки зрения окружающих, только так можно определиться, что делать с новичками, какие отношения выстраивать. Если мы окажемся слабы, то задавить, если проявим силу, то договариваться. Неадекватов вырежут любой ценой, не считаясь с потерями, хотя по меркам обычных людей, среди шиноби нормальных вовсе нет. Кушина-сенси, как вы считаете, эта война долго продлится? Молчавший до того Хироши наконец-то подал голос. Я бы хотела тебя успокоить и сказать, что недолго, но не хочу врать. Не знаю, надеюсь на лучшие, однако не исключено, что воевать будем лет 5. В прошлую войну Коноха отправляла на фронт даже генинов-выпускников, выдал свои опасения парень. Да, его брат именно в том возрасте, когда получают хитай-ате. Надеюсь, старейшинам хватит ума использовать узумаки в первую очередь для изготовления печатей, подбодрила я ученика. Если же нет, то молодежь начнет пропадать на заданиях и появляться здесь, у нас. Кстати, имеет смысл поднять этот вопрос уже сейчас. Пусть Китара сама обсудит его с влиятельными лицами и заранее подготовит списки возможных псевдопокойников, пути отхода, общественное мнение и в общем сделает все, необходимое в подобных случаях. «Почему 5 лет, Синси?» – спросил Акая. «Разве сильнейшие бойцы Кирикума не погибли на Узушиа?» «Да, но не все же там легли. Кто-то спасся, часть войск оставалась прикрывать родную деревню или сидела по гарнизонам». Довольно приличный отряд стоял за слоном против возможной атаки Листа, еще не забывая о целехонькой скале, которая вряд ли будет спокойно смотреть на гибель союзников и наверняка вмешается. А мы будем участвовать или останемся сидеть здесь? Вы будете делать то, что вам прикажут. Такие позывы надо давить в зародыше, чтобы больше я таких намеков не слышала. Иначе не посмотрю, что жилеты носите, мигом отхожу палкой. Хай, Синси. При виде такого единодушия я немного смягчилась. Акая, сейчас невозможно предсказать, чем нам предстоит заниматься. Может, нас всех возьмут и отзовут в Коноху. Почему, Кушина-сенси, в Такути Гакури вложено много усилий? Потому что потери могут оказаться чрезвычайно высоки и каждый генин будет на счету, пожалуй, я плечами. Кроме того, статус великого клана требует наличия хотя бы одного шиноби С-ранга. В Листе у Узумаки и Чизаку ни одной эски нет, а работа подходящего уровня сложности найдется, во время войны-то, по нужному профилю. В последнем письме, пришедшем из Коноха, сообщалось, что Кумагакури внесла изменения в книгу Бинго. Теперь голова Узумаки Кушины оценивалась в 70 миллионов, причем в графе специализации стояла многозначительная ликвидация Джинчуурики. Похоже, та небольшая шалость с освобождением Восьмихвостого сильно обидела облачников. По поводу возможности перебраться в Лист я испытывала противоречивые чувства. Да, Тагути Гакури больше чем наполовину, мое детище, оставлять ее без пригляда страшно. С другой стороны, хочется увидеть Мику и Китара сама, своими глазами убедиться, что они живы, поговорить, поплакать о павших. Плюс надо учитывать, что боец моего уровня здесь, на краю Айкумены, излишен, а вот в центре события изрядно бы пригодился. С-ранг в одиночку способен влиять на ход сражения, собственно, битва на Узуши это доказала. Противоречивые чувства. Не думала, что экзамен окажется таким легким, внезапно выдала Сачика. Мне почему-то казалось, что сдать на Чунина намного тяжелее. Практика легкая, вопросы не очень, не согласился с ней Хироши. Я по законодательству едва проходной балл набрал. Синси, а что дальше-то? Ну, формально учебная команда номер 2 расформирована, так что все зависит от вас, уведомила я подростков. Есть несколько вариантов. Вы имеете право создать новую команду и ходить на контракты вместе. Для этого достаточно подать заявку на мое имя. Также Чунин в обычное время может брать одиночные задания или присоединяться к другим командам, только я на одиночные походы наложила временное вето. Если хотите, найдите работу в деревне, в те же патрульные народ идет неохотно и приходится назначать своей властью, потому что неинтересно и платит немного, я узнавал, подал голос Акая. Зато работа простая и вблизи от дома. Сидя на месте, Джонином не станешь. Ну, значит, будете по контрактам работать, постановила я. У нас, правда, пока что заказов маловато, но глядя на шебуршение местных феодальчиков, работа найдется. Из небольшой будочки, в которой никто с первого взгляда не заподозрил бы вход в подземный кончицентр, выбрался Гинма-сан. Деревня Тагути представляет собой Узушия в миниатюре, то есть имеются практически все службы и хозяйства, только скромненькие, с минимумом персонала. Вот и идеально круглая медитационная камера, изнутри густо покрытая сенсорными печатями, тоже есть. Началось, доложил Джонин. На патруль в Грязево напала какая-то банда. За дракой наблюдали неизвестные шиноби, как мы и ожидали. Результаты? Бандиты мертвы, у нас без пострадавших, чужаки не вмешивались. Команда прикрытия, вроде бы, осталась незамеченной. Значит, ждем кого-то серьезнее. Как думаете, сегодня или завтра? А надо придут сегодня, Курагане, скорее всего, тоже. Остальные поумнее будут и сначала посмотрят на результаты самых торопливых. Да уж, хорошо, Гинма-сан, продолжайте. Чего хотят окрестные кланы? Проверить наши силы. Как это сделать? Собрать информацию о движении патрулей, провести разведку, переговорить с крестьянами из ближайших деревень. Затем нанимается всякий сброд, разжившийся относительно качественным оружием и на этом основании считающий себя крутыми бойцами, и бросается на убой. Наблюдатели смотрят, делают выводы, докладывают начальству, то спокойно кивает и нанимает следующую партию, на сей раз из числа пользователей чакры, слабеньких шиноби или просто наемников, владеющих кое-какими приемами. Задание тоже, результаты, в принципе, те же, и только в третьей волне, когда приблизительно известный уровень угрозы цели и их возможности, на дело идут клановые бойцы. Это если действовать по уму, а человек – тварь нерациональная. Среди наших соседей оказались два клана, у которых то ли женщины слишком часто рожают и отсюда избыток голодных ртов, то ли еще что. Как бы то ни было, шиноби с монами Аанадой Курагане известны по всему архипелагу своей дрочливостью и готовностью взяться за любую работенку, лишь бы заплатили. Не столько шиноби, сколько бандиты и пираты. Представители Тагути и Чизаку с ними уже сталкивались, но сейчас ситуация иная. О случайности речь не идет и драться нам предстоит с подготовившимися, финансово мотивированными бойцами. Выдвижение группировки клана Аанада мы заметили, у нас на границе с ними хороший сенсор сидит, Макасан. Встретит их обычный патруль, даже не усиленный, прикрывает его и еще пару патрулей группа из Чунинов посильнее, в деревне сидит и бдительно поглядывает по сторонам, готовая вмешаться команда Гинмысана. Если все пройдет гладко, из-под защиты барьеров выбираться им не придется. Мое вмешательство так вовсе не предусматривается, потому как не царское это дело, беспокоиться из-за мелких набегов всякого мусора. Идите, ученики, вздохнув, благословила я подростков. Дальше тянуть нельзя, вам пора. Благодарим за доверие, Синси. Дружно склонилась троица в глубоком поклоне. Мы вас не подведем. Первая миссия без меня. За ними, конечно, приглядывают, и может быть даже чуточку больше, чем за остальными командами, все-таки мои личные ученики, а не простые соклановцы. Особой опасности нет, Звание Чунинов получено ими заслуженно, и тем не менее я волнуюсь. Хочется подержать всю тройку возле себя подольше. Нельзя. И ученики обидятся, и подчиненные не поймут. Спустя час из подземелья на свет снова выполз Гинмасан. Возле малых крабов на команду напали трое шиноби уровня Гинина. Один захвачен в плен, Ташира Кун легко ранен. Трое Гининов против полноценной команды, и один из наших ранен. Переспросила я, он решил пофорсить. 2 недели вне очередных дежурств и месяц тренировок под вашим личным руководством. Вправьте ему мозги. С удовольствием, Кушина сама. Хотя сомневаюсь, что из этого будет толк. Если уж в 17 лет ума нет, то он пренебрежительно махнул рукой. Вы уж постарайтесь, у нас каждый шиноби на счету. Даже такой неординарный. В своем скепсисе Гинмасан, конечно, прав. Однако имеем то, что имеем. Как точно выразился в моем прошлом мире Иосиф Грозный, других писателей у меня для вас нет. Поэтому буйного Ташира Куна ждет незабываемый месяц адских тренировок, и ни один, если не поумнеет, а он не поумнеет, не тот характер. Может, к 40 перебесится, если доживет. Ночью, в полном соответствии с предсказанием Джонина, напали Анада, аж на целый десяток шиноби, из которых половина где-то соответствовала уровню Канахского Чунина. Против них задействовали команду прикрытия, в составе которой находился Исусан, неплохой мастер катона, так что примерно половину врагов поджарили с первого удара. Потерь в том бою не было, не считая чакроистощения у одного из патрульных, команда-приманка при появлении чужаков забралась в датон. Раковина моллюска и не давала себя выковырить оттуда до подхода подмоги. Остальные отделались легкими ранениями. Ближайший месяц обещал стать непростым. Крупная рыба в маленькой луже. На то, чтобы урегулировать текущие конфликты и вписать наш клан в существующий в стране морей расклад сил, потребовался год. После первых стычек напряжение росло, число и качественный состав участников тоже, так что спустя пару месяцев с начала боевых действий можно было говорить о полноценной войне. Если бы мы вошли в один из действующих союзов, все бы закончилось намного быстрее, нас бы признали и оставили в покое, с учетом местных реалий, разумеется. Но Тагути Ичизаку претендовал на статус самостоятельного игрока, поэтому пришлось повозиться. Принципиально политика кланов Шиноби в море ничем не отличалась от таковой же где-нибудь в Рисе или Чае, только без собственной скрытой деревни и без сильного давления соседей. А так, тот же пароход, просто труба пониже и дым пожиже. Имеется 5 крупных кланов, по местным меркам крупных, вокруг которых кучкуются вассалы и сателлиты, у каждого свои интересы, и общее острое желание задавить конкурентов. Сильнейшими принято считать Андо и их союзников Канашима. В предшествующие нашему появлению на островах 5 лет этот дуэт провел несколько удачных операций и на том основании претендовал на общее доминирование. В последнее время дела у них идут не очень гладко. Сначала от старости скончался прошлый глава Андо и элита на короткое время погрязла во внутренних разборках, одновременно их лучшую команду покрошил неизвестно кто на дальней миссии в стране рек, плюс соседушки воспользовались смутой и успешно отжали 3 выгодных контракта. Мы тоже внесли свою лепту, хотя и без особого на то желания. Союзники решили продемонстрировать силу и провести показательную порку на примере чужаков Тагути, но не рассчитали силенок, не соблюли секретность, и каратели напоролись лично на Гинмусана сотоварищи. То столкновение, пожалуй, можно считать переломным в нашем противостоянии с враждебным окружением. После него боевые действия пошли на спад и с нами начали пытаться договариваться. Тем не менее, Андо и Канашима по-прежнему сильны, тесно связаны с родом Даймё и от своих амбициозных планов отказываться не намерены. С ними, с этой парочкой, договориться оказалось достаточно просто. В той драке погиб внучатый племянник главы Канашима, и его тело было с почетом возвращено родственникам. Шиноби, особенно потомственные, без особого пиетета относятся к смерти, считая ее чем-то вроде издержек профессии, однако за глумление над павшими или кражу генома вполне могут объявить кровную месть. Выдав труп, причем в относительно приличном состоянии, убили мальчишку техникой Суитона, так что грудная клетка выглядела странно, мы действовали в точном соответствии с неписанным этикетом. В свою очередь, после такого демонстративно-мирного жеста Канашима были обязаны провести переговоры, хотя бы формальные. Посидели, поговорили. Территория храма 3 святынь, на которой мы общались, издревле считалась нейтральной землей, чему немало способствовали качественные укрепления и привычка монахов часть времени уделять боевым практикам. Нашу сторону представляла глава Тагути и Чизаку Тагути Кумика сама, то есть я, Сабура-сан в качестве помощника и игравший роль начальника охраны Генма-сан. От оппонентов заявились наследник Канашима, второй наследник Андо, наблюдатель от Даймё Хюгадзирай-сан и куча менее значимого люда. Реальным главой посольства являлся престарелый Андо Райдан-сан, член их совета, специализировавшийся на дипломатии и переговорах. Я надеялась увидеть хоть кого-то с Моном и Емура на одежде, но Тессей сама то ли не захотел, то ли не смог протолкнуть своего человека. Жаль, очень жаль. За Емура стоит клановый союз Сибата, формально демонстрирующий преданность центральной власти, хотя на практике придерживающийся нейтралитета. У нас бы нашлось, что обсудить. Если опустить обязательные словесные кружева, наше общение проходило в следующем ключе. Вы убили члена нашей правящей семьи, мы требуем компенсации. Вы без оснований вторглись в наши земли, напали на мирных тружеников и вообще в душу плюнули. Нет, это мы требуем компенсации. Наши люди шли с посольством и лучшими намерениями, у них и грамотка была. Никакой грамотки не видели, про посольство первый раз слышим. Вот представитель даймё, он подтвердит. Это, наверное, какая-то ошибка. Нам в Матахама и Чизаку сказали, что из столицы никаких посольств не выходило. Давайте их позовем и спросим. На данном этапе в процесс вмешался Райдан-сан, которому вовсе не улыбалось видеть на важном мероприятии своих врагов. Клан Матахама и тесно связанный с ним род князей Сандзё упорнее прочих противились объединительной политике верховной власти, точнее говоря, в роли объединителей они видели себя и немножечко союзников. Переговоры шли неделю, скрыть их проведение не представлялось возможным, поэтому я перед отъездом отдала своим приказ сидеть тихо, активных действий не предпринимать и на провокации не поддаваться. Хотя жизнь, извлеченная из свитка Ако-сан, к тому времени находилась вне опасности, последствия тяжелых травм все еще давали себя знать. Следовательно, боеспособные джонины и элитные бойцы в деревне отсутствовали, так что в данной ситуации имело смысл избегать столкновений. Правильно сделали. Кстати, вплоть до нашего возвращения практически каждый патруль не возвращался на базу без инцидента. По условиям заключенного Сандо и их корешами соглашения мы выплачивали символическую виру за гибель члена правящей ветви, они же, в свою очередь, объявляли об отказе от претензий и обязались закупать у нас кое-какие лекарственные препараты. Да, фармацевтика у Узумаки тоже развита, пусть и не на таком уровне, как у Акимичи или Фсуни. Особого дохода со сделки мы не получили, но в данном случае нас куда больше радовало, что кровная вражда между кланами не будет объявлена. Отдельным бонусом шел прорыв дипломатической блокады. Теперь шиноби страны-моряне выступали против Тагути-Гакури единым враждебным монолитом. Ответные шаги конкурентов Андо не заставили себя ждать. Примерно на месяц давление усилилось, среди нападающих появились сильные нукинины материковых Гакури. Это, вообще-то, относительно редкая практика, потому что за участие в столкновениях с другими шиноби нукинины берут дорого, из-за высокого шанса погибнуть или возможности получить опасных кровников. Тем не менее, туземцы раскошелились, и вопреки желанию в нескольких схватках мне пришлось поучаствовать лично. Плохой признак, глава клана вступает в бой либо в решающий момент, либо если остальные резервы исчерпаны. Наши враги это понимали. К счастью, у них не хватило денег нанять кого-то по-настоящему серьезного. Все сильные бойцы сейчас заняты контрактами с великими Гакури и участвуют в большой войне, а у тех, кто брал недорого, и навыки соответствующие. Скорость, с которой были уничтожены нападавшие, кажется, произвела впечатление на наблюдателей, и к нам прибыли послы. На данном этапе мы хотели спокойствия и ничего больше. Бессмысленная вражда уже стоила нам трех взрослых шиноби, ее следовало прекратить и как можно скорее. Потом, после окончания войны на материке и врастания в местную жизнь, можно будет добиваться чего-то еще, но до тех пор мы просто желали мирно жить, плодиться, размножаться и обрастать жирком. Клан Матахама удалось купить, предложив им медицинскую помощь. По-настоящему хороших ирьянинов мало, хотя практически в каждом клане есть владеющие шасином люди, так что проблема лечения шиноби с повреждениями кейракуки стоит остро. Стоило упомянуть в разговоре с Матахама и Чирусаном, что мы быстро ставим в строй своих раненых, как он сразу заглотил наживку и принялся задавать нужные нам вопросы. Кончились переговоры подписанием двух договоров, союзнического, с крайне расплывчатыми формулировками и по сути никого ни к чему не обязывающего, и на оказание медицинских услуг. Суммы скромные, еще предвижу сложности с организацией больнички вне границ деревни, ну да лиха беда начала. Таким образом, мы нашли общий язык с большинством влиятельных сил архипелага, невнятности оставались только в отношениях Саанада, Курагани и контролировавшим крупный остров Каниси кланом с тем же названием. Первых двух можно не учитывать, несмотря на их численность, это, скорее, банды наемников, самостоятельной политики они не ведут. Каниси же твердо придерживаются нейтралитета и с ними наши интересы практически не пересекались, за что благодарить надо расстояние и живущих в стране восхода пиратов. Поборами с купцов, грабежами и прочей незаконной деятельностью занимался тут каждый, но ребята с востока даже на общем фоне выделялись особой жестокостью, у Каниси все силы уходили на борьбу с отморозками. Почему я рассказываю о том периоде моей жизни без подробностей? Так нечего рассказывать. Странно звучит, но, несмотря на новую обстановку, новых людей, новое место, я занималась привычной рутиной. Управление малой деревней принципиально ничем не отличалось от того, чем мне приходилось заниматься прежде, тоже распределение работ между подчиненными, организация снабжения, общение с партнерами и конкурентами, разведка, создание условий для нормальной учебы или повышения квалификации. Масштабы немного другие, но, повторюсь, кардинально новых задач не возникало. Тем более, что раньше мне приходилось действовать в куда более сложных условиях. Велотекущая осада со стороны местных кланов по напряжению значительно уступала кровавой мясорубке Второй войны, а дипломатические переговоры с Андо не стоят и часа общения с теми же Учиха. Уровень ответственности абсолютно иной. Кроме того, здорово поддерживало понимание того факта, что даже в самом худшем варианте можно рассчитывать на поддержку старшей ветви, хотя лично моя репутация сильно пострадает. Ну да переживу. Все-таки жизнь на архипелаге попроще. Аборигены привыкли решать вопросы силой, они не склонны к многоходовым коварным интригам, а силушки у Тагути и Чизаку хоть отбавляй. Один боевик С-ранга, элитная команда глубины, хранилище печатей, способных превратить резиденции большинства потенциальных противников в гладенький каток из застывшего стекла, все это здорово придавало уверенности, не говоря уже о потенциальной возможности вызвать подмогу из главной ветви или тупо нанять шиноби на материке. Мы абсолютно не чувствовали себя в загнанном положении, и это ощущение, дух победителя, отчетливо воспринималось оппонентами. У наших шиноби подготовка лучше, равно как и координация групповых действий, поэтому в стычках наши гибли намного реже. Разведка тоже хорошо поставлена, у нас тупо больше ресурсов и связей в среде купцов, куда охотнее сотрудничающих с Узумаки, чем с местными пиратствующими феодальчиками. У местных, конечно, есть свои преимущества, однако заточены они для слежки друг за другом и им требовалось время, чтобы переориентировать работу своих сетей против свеженького игрока. Нельзя сказать, что обходилось без сложностей. Гинма-сан на ножах Саако-сан, есть у них какая-то мутная история в прошлом, о которой они упорно молчат. Стараюсь свести их взаимодействие к минимуму. Причем женщина крайне недовольна тем фактом, что вынуждена прозябать в глухом уголке и отчаянно рвется в Коноху, к младшему брату, мужу и сыну. Я понимаю ее мотивы, однако отпустить не могу. Во-первых, она считается погибшей и ее появление вызовет ненужные вопросы, а во-вторых, полноценных полевых джонинов у меня ровно два и новых не предвидится. Поэтому в каждом письме на имя Кейтара сама содержится просьба о переводе хотя бы части семьи Ако-сан сюда, в Тагути-Гакуре, равно как и напоминание о схожей ситуации в отношении Чикуна и еще нескольких людей. Неуклонно и целеустремленно Изума-сан подготавливает собственную гибель. Он переругался со всеми, с кем только мог, и недалек тот день, когда уважаемый мастер печати погибнет в результате несчастного случая. Я не шучу, он действительно достал, а умельцев организовать несчастный случай тут каждый второй. Увещевание Изума-сан не понимает, так что, похоже, скоро мне придется писать неприятный отчет в Коноху. Ни с того, ни с сего возникли проблемы у Сабура-хоси. Боюсь, мы не в состоянии обеспечить должный уровень подготовки. Кушина сама, жрец рассеянно крутил в руке чашку, любуясь переливами темной жидкости. Непростительная вольность, вообще-то, ну да у нас тут к этикету особое отношение. Мягкое, даже по меркам шибутных Узумаки. У нас просто не хватает людей. Мы смогли выдержать без сокращений школьную программу, с обучением генинов тоже разобрались, но Чунины, нужны мастера. Подайте мне список необходимых дисциплин. В конце концов, что я, что Генма-сан можем выделить один вечер в неделю. Боюсь, этого недостаточно, вздохнул старик. Взять хотя бы тайдзюцу. В клане практиковали 6 основных стилей, каждый в 10-12 вариациях, также есть менее популярные, семейные или просто малоизвестные. Я не учитываю секретные стили, преподающиеся исключительно внутри отдельных семей или в глубине. Таким образом, для полноценной передачи знаний требуется не менее 20 мастеров, а у Тагути их всего 4. Схожая ситуация с ниндзюцу и фуиндзюцу, особенно плохо с печатями. Сабура Хаси, у нас нет лишних ресурсов, вы же знаете, вздохнула я. Мы ведь вместе кроили штатное расписание. Да, я понимаю, кивнул жрец. Что ж, сделаю все, что в моих силах. Наузушая система подготовки кадров в значительной степени опиралась на служителей покровителя. В школе дети регулярно посещали храм, где наряду с идеологической накачкой нам давали историю, географию, учили работать с чакрой и много чему еще. После окончания школы маленькие генины распределялись по учебным командам, и ответственность за них на себя принимал командир, но основные навыки работы шиноби традиционно преподавались в семье. В тех же случаях, когда по тем или иным причинам ребенок не имел возможности к совершенствованию, например, он сирота, а командир сволочь, то он мог прийти к жрецам и попросить зачислить его во временные послушники. То есть в обмен на простенькую работу при храме с ним занимались более старшие товарищи. Полноправных чунинов никто за уши не тянул и тренироваться не заставлял. Эти товарищи уже понимали, что их выживание напрямую зависит от их же навыков, и старательно искали информацию сами. Жрецы здорово облегчали им жизнь, организовывая курсы по самым разным дисциплинам, впрочем, строго ранжированным по уровням доступа. Какие-то курсы являлись общедоступными, для поступления на другие требовалась рекомендация командира полка или его зама, на третьих учатся только джонины и так далее. Преподавателями служили сами жрецы, поголовно бывшие шиноби-ветераны с длинным послужным списком и богатым жизненным опытом, так что качество передаваемого материала сомнений не вызывало. У нас нет возможности повторить то, что с таким успехом использовалось в Узушиа. Людей мало, люди нужны в поле. Если с начальной подготовкой мы худо-бедно справились, обеспечив выпускникам приемлемый уровень, то занятия с чунинами случаются время от времени, урывками. Да и то, мастеров Райтона и Датона у нас нет, специалистов по работе с оружием тоже, хотя генины интересуются и вроде показывают хорошие задатки. По вторичным дисциплинам вроде аналитики и этикета полный провал, методики передаются в фоновом режиме, на миссиях. Совсем не дело, надо что-то менять, только как, тяжело жить малому клану. Из рассказа может сложиться неверное впечатление о нашем житье-бытие. Нет, мы не сидели за стенами, изредка осмеливаясь выслать патруль, который обязательно примет участие в очередной стычке. На самом деле инциденты с чужими шиноби случались не каждый день и далеко не каждую неделю, причем зачастую заканчивались без крови. Сошлись, покричали оскорбления, швырнули пару техник и тут же задали стрекача. На нас давили, да, испытывали на прочность, но в тот период внимание местных кланов намного сильнее приковывали купеческие суда, плывущие вдоль северной оконечности архипелага. Крупные схватки с участием сильных бойцов и потерями были, скорее, исключением, чем правилом. В определенном смысле, нам повезло, докладывал обстановку после поездки в столицу Кахакусан. Большая война вынуждает торговцев искать новые маршруты, и они поневоле отправляют корабли через страну морей. Пираты пугают их меньше, чем шиноби. Именно так, Кушина сама. От местных князьков дешевле откупиться, а всякую мелочь без труда прогонит охрана. К слову сказать, Матахама не хватает бойцов и они начали торговать охранными грамотами, просто выдают за небольшую сумму бумагу с печатью, что такой-то капитан такого-то судна все мыслимые пошлины уплатил и любая попытка взять с него лишнее будет расцениваться как нападение. Неужто помогает? Не поверила я. Как ни странно, помогает. Шило в мешке не утаишь, слухи на островах разносятся быстро, и о том, что определенный пират наплевал на охранку Матахама и Чизаку, довольно скоро становится известно. Тогда клан посылает шиноби за головой наглеца, его деревню разоряют, все ценное конфискуют и рассылают по окрестностям гонцов с уведомлением, за что покарали. На какое-то время урока хватает, и многие купцы соглашаются рисковать, только самые бедные или жадные, к Кушина сама. Еще бы, с его логикой не хотелось спорить. Серьезным торговцам крохоборничать незачем. Именно так, Кушина сама. Помня об этом, мне показалось разумным обратиться к Дзайбацу Тадаси с предложением услуг по охране их конвоев. Если бы у меня были уши, как у кошки, они немедленно встали бы торчком. Одной из задач Кахакусана являлся поиск долгосрочного и желательно не особо сложного контракта, он потому и сидел в столице, что там находились представительства многих денежных домов. У вас были основания рассчитывать на их согласие, у меня оставался канал воздействия со старых времен, обтекаемо ответил шпион. Скорее всего, намекал на компромат или что-то в том же роде. Слабенький, но для заключения разовой сделки его хватило. Также мне было твердо обещано, что, если наши шиноби достойно себя проявит, можно будет вести речь о подписании долгосрочного договора. То есть надо отобрать лучших, которые без того нужны здесь. Криво усмехнулась я в ответ на завуалированный намек. Мужчина только поклонился, не оспаривая. Хорошо, что-нибудь придумаю. Кстати, почему Тадаси искали охранников? Что-то я не помню, чтобы они работали со сторонними шиноби. Тадаси раньше нанимали вольных клановых из страны ветра, но те сейчас не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства. Война, кратко пояснил Кахакусан. Кому война, кому мать родна. Для небольших вольных кланов сейчас появилось окно возможностей, с рынка ушли тяжеловесы, занятые выяснением отношений, а спрос на услуги вырос. Есть возможность прихватить хороший кусок пирога. Наши соседи тоже не ограничиваются пиратством и грабежом проплывающих мимо купцов. Для поддержания благопристойного имиджа они заключают контракты на охрану, проводку караванов, зачисткой более диких коллег опять же не брезгуют. Таким образом, несмотря на идущие боевые действия, пришлось выделять часть бойцов и отсылать их на дальнюю миссию. Клан Тагути нуждался в деньгах, нуждался в репутации. Может, оно и к лучшему, со стороны наше поведение не вызывало удивления, мы действовали именно так, как должны действовать достаточно сильные новички, то есть показывали собственную силу, налаживали отношения с соседями и искали стабильный источник дохода. Тем временем события на севере развивались несколько неожиданным образом. Войска Листа успешно зачистили деревню Мороза и вышли к границам страны Молний, без особой спешки подготавливая наступление на Кума, когда внезапно армия его дерзким броском через траву вторглась на земли огня. Мерзкий коротышка Анаки прекрасно понимал, что если облако и туман падут, то камню конец. Коноха не пощадит своего самого последовательного врага, поэтому Цучикаге использовал все доступные ему средства для спасения союзников. Разведка выяснила суммы, пошедшие на подкуп старейшин скрытой травы в обмен на согласие пропустить иванинов сквозь их территорию и не препятствовать снабжению армии, и суммы те запредельно велики. Надо полагать, Сунцефон тоже чем-то задобрил, потому что, хотя формально из войны песчаники не вышли, по факту боевые действия между песком и камнем прекратились. Листу срочно пришлось перебрасывать подкрепление на северо-запад. Перед скрытой деревней, ставшей новым домом Узумаки, снова возникла страшненькая перспектива позиционной войны. Еще одной большой бойни, которая принесет новые потери и без того ослабевшему клану. Старейшины оценили возможное будущее и признали его неприятным. Они хотели отомстить за гибель Узушия, но прекрасно понимали, что клану нужна передышка, чтобы хотя бы частично восстановить утраченный потенциал. Следовало вывести из войны одного из противников, расколоть сложившийся альянс трех великих Гакури, и тогда дожимать остальных станет намного проще. Мы не рассчитывали полностью уничтожить тот же туман или облако, не сейчас, они пока что слишком сильны, однако считали возможным ослабить врага до состояния, при котором продолжать войну нет сил. С ресурсами Конохи такая задача становилась реальной. Мне неизвестна полная картина, детали сложных операций доводят до исполнителей только в необходимом им объеме. Впрочем, кое-что могу предположить. Из стихийно сложившейся триады великих Гакури объективно слабейшим являлся Кири, чему имелось сразу несколько причин. Во-первых, гибель большого количества элитных шиноби при штурме Узушия. Во-вторых, проистекающий отсюда внутренний кризис. До нас доходили сведения о связанных с переделом власти столкновениях Хасигаки, Хазуки, да и других кланов. Далее, надо учитывать изначальный недостаток ресурсов страны воды, народ которой к своим шиноби был настроен негативно, в том числе и из-за привычки последних отбирать, простите за тавтологию, последние. И, наконец, в-четвертых по списку, но не по значению. Большое количество врагов. Даже в перерывах между большими войнами Туман умудрялся встревать в заварухи с мелкими деревнями или просто крупными кланами шиноби. Например, на восточном континенте они стабильно держали контингент из нескольких тысяч бойцов. Да, сейчас часть кирининов оттуда ушла, но их кровники из-за этого только взбодрились и начали действовать активнее. Вот наши аналитики и решили сломать слабое звено, для чего подняли старые контакты среди купцов, направили посольство в страны Луны, болот и прочих, подкинули деньжат и печати неизбежным оппозиционерам и проделали кучу других, не менее полезных вещей. Результат не замедлил сказаться, даже те, кто вроде бы собирался отсидеться в сторонке, внезапно воспылали жаждой крови и дружно навалились на Туман. Впрочем, со словом «дружно» я, пожалуй, переборщила. Временный ситуативный союз, не более. С одной стороны лист, с другой – разномастная пестрота малых гакури. Давление было велико, но, в принципе, кири могло бы сопротивляться еще долго. Поэтому верхушка клана Узумаки решила вывести из тени часть козырей, одним из которых стал считающийся погибшим Джонин С-ранга. В мою и моего отряда, конечно же, задачу входило привлечь внимание, по возможности уничтожить живую силу противника, ну и решить одну старую проблему, в прежние годы остававшуюся недосягаемой. Сколько шиноби требуется, чтобы ввергнуть в панику крупный город? Да, в принципе, одного достаточно. У Чихамадара, Сандаймё и Илитируми губительницы Юкио обладали такой репутацией, что одних слухов об их приближении хватало, чтобы обращать армии в бегство. Правда, чем шиноби опаснее, тем настойчивее его стараются завалить, и судьбы всех троих тому примером. К счастью или сожалению, для кого как, но подобные монстры появляются редко. Основную массу шиноби составляют чунины, для подавляющего большинства которых техники вранга являются пределом, а это абсолютно иной уровень угрозы. Охрана крупного феодала без особого напряжения справится со среднестатистической командой из той же Конохи, если, конечно, речь идет о прямом столкновении. Другое дело, что без потерь не обойдется и что по чужим правилам шиноби никогда не играют, но это уже отдельный разговор. Всего на операцию отправилось 9 человек, не считая экипажа Ринджи-сана. У того своя задача, и не исключено, что добираться домой нам придется разными путями. Так что в мою команду прикрытия входили личный телохранитель Ниджи-сан, один из подчиненных Гинмы-сана, сработавшаяся за прошедшее время команда Ако-сан числом 4 человека и 3 моих учеников, прихваченная с некоторым душевным трепетом. Не на прогулку идем, миссия на грани ранга. С другой стороны, рутинные задания они выполняют вполне уверенно, в схватках с вражескими шиноби показали себя достойно, пора бы подросткам переходить на взрослый уровень. Долг сенсея в том и заключается, чтобы вовремя дать направляющий пинок, и посмотреть, чтобы препятствия на пути не оказались слишком серьезными. Ну да вроде ничего такого быть не должно. Нам предстоит вырезать клан Такаима, огласила я приказ на следующие сутки после выхода в море. Кто-нибудь слышал о них? Редком сидевшие передо мной шиноби чуть поклонились, извиняясь за собственное невежество. Только бывалая 50-летняя веселушка Нимисан вспомнила, что вроде бы в Кире были такие, занимались изготовлением оружия и брони. Именно 50 лет назад ученик одного из мастеров нашего клана бежал на восток, похитив кое-какие секреты, и женился на женщине из Такаима. Мы поздно узнали, где он скрывается, Киригакури уже существовало и Такаима вошли в его состав. Прежде они были для нас недосягаемы, но с недавних пор кое-что изменилось, деревня Тумана утратила влияние, это раз, и внутри нее начались стычки между различными фракциями, это два. Малые кланы бегут из Гакури, те, у кого есть возможность. По данным разведки, численность клана составляет около 30 человек. Полгода назад они осели около города Сона, время укрепиться у них было, поэтому защитные и сенсорные барьеры вокруг поместья встретятся наверняка. Более точно выясним на месте. Вопросы? Приношу свои извинения, Кушина сама, поклонилась Ако-сан. Если мне не изменяет память, Сона – довольно крупный город. В нем должен стоять пост Киригакури или находиться свои шиноби на службе властей. От поместья до города около 30 лиг, поэтому заметить нас не должны. Впрочем, даже если в Соне поймут, что идет бой, вовремя отреагировать они не смогут. Да и кого они могут послать? Все сильные шиноби сейчас на фронте. Это задание единственное или планируется еще? Раз уж мы оказались в тылу врага, Глупо уходить, не оставив о себе долгую память. Мужчины и женщины, жаждавшие отомстить за Узушия, тихо рассмеялись. У шиноби, в отличие от самураев, принято по возможности доносить до исполнителей максимум информации. Речь не идет о закрытых структурах вроде глубины или анбу. Конечно же, на общем уровне всегда учитывается, что выполняющая заказ команда может столкнуться с непредвиденными трудностями вроде гнилого заказчика или конкурентами из другого клана. Вот поэтому им и сообщается все, способное обеспечить, во-первых, выживание, во-вторых, исполнение миссии. Именно в таком порядке. Многое зависит от того, что сообщит контакт в месте высадки, продолжал я. Клан хочет от нас одной громкой акции или, если подходящей цели не найдется, серии мелких. В стране воды нет вольных кланов, заметила Нимисан. Присягу Мизукаге приносят все. Зато очень много укрепленных поместий, в которых проживают несколько шиноби с родственниками, на всякий случай. В Киригакуре нравы куда как жестоки. Логично, если основную ветвь вырежут, носители крови имеют шанс сбежать и продолжить род. Схема примерно та же, что и в случае с нашей деревней Тагути, просто реализована несколько иначе. Тема государственного устройства внезапно заинтересовала моих учеников, что даже странно, раньше они интереса к ней не проявляли. Взрослеют, похоже, начинают мыслить, как самостоятельные чунины, отвыкают сосредотачиваться исключительно на тренировках. Кушина-сенси примостилась рядышком с Ачика-чан, немедленно раскрывая сумку и начиная рыться в медицинских принадлежностях. «Помните, вы нам когда-то рассказывали о вольных кланах, они есть в стране воды?» Мальчишки уселись неподалеку и тоже принялись возиться с амуницией. «По сравнению с моим прошлым миром, люди здесь на диво работоспособны и используют каждое мгновение с пользой. Редкие лентяи идут в разбойники и быстро умирают. Независимых шиноби в воде мало. Здесь почти все приносят присягу туману, только у даймё есть личная служба, состоящая по большей части из бесклановых. А мы воюем со слугами даймё? Формально, да. Хотя они по большей части сидят на островах и занимаются внутренними делами. И они, наверное, не очень любят деревенских, сложно сказать, призадумалась я. Раньше, пока власть Мизукаге была тверда, даймё никогда не отказывал ему в выполнении просьб. Как обстоят дела сейчас, я не знаю. Кушина-сенси, аристократы ведь должны быть недовольны шиноби, рассудительно заметила Сачика. Никому не нравится делиться властью. Сейчас, когда Киригакури понесла серьезные потери, их даймё мог бы попытаться упрочить свои позиции. Из трех моих учеников Сачика, самая умненькая, далеко пойдет девочка. Ты, в принципе, права, написала я в воздухе. Посторонним не надо знать, что Узумаки Кушина может говорить, поэтому, работая под настоящим именем, я общаюсь с людьми по-старому. Однако одних желаний недостаточно, нужно иметь возможности. В стране воды мало шиноби, свободных от подчинения Киригакуре, поэтому силы тумана и потенциальных свергателей устоявшегося порядка несопоставимы. Если бы речь шла о стране ветра, то вот там у даймё много вассальных кланов и он действительно способен говорить с Казекаги на равных. Я, кстати, не слышал, чтобы в Суне были великие кланы, подал голос Хироши. Их там нет. Кланы в песке маленькие, даже правящий собаку Но. Первый Казекаги объединил вокруг себя пустыню хитростью и богатством, особой силой он и его близкие не отличались. А как же Джитон, обычный двойной кекки гинкай, со своими достоинствами и недостатками? В облаке и скале есть такие же, их носители не столь известны, потому что предпочитают мирно добывать металл в шахтах и за пределы своих стран выбираются редко. То есть шиноби с Джитоном можно встретить во всех странах, где занимаются добычей руды, уточнила Сачика. И в скрытом камне тоже? Теперь нет. Раньше в Иви был клан со стихией магнетизма, но их вырезали. Почему? Не знаю. Пришлось признать свою некомпетентность. Про внутреннюю политику камня, в общем-то, мало что известно. Очень закрытое общество. У них много нукининов, однако из верхушки практически никогда никто не бежит, или их быстро находят и убивают. Отвлеченное любопытство шиноби не свойственно. Впрочем, здесь все общество такое, сосредоточенное на выживании. Узнают в первую очередь полезное, сразу задумываясь о практической стороне полученных сведений. Теоретиков и просто тех, кто хочет влезть поглубже и разобраться в сути вопроса, не понимают и побаиваются. Тот же пресловутый Синджу Табирама пользовался в родном клане репутацией странного, малость блаженного типа, до тех пор, пока не принялся создавать простые и мощные техники Суитона. Вот тогда его зауважали. В этом отношении мои ученики не отличались от своего окружения, они старались узнать то, что в будущем может пригодиться. Ну, по крайней мере, круг их интересов расширился, что уже хорошо. Что меня удивляет, так это то, что нет в отношениях между Сочикой и кем-то из мальчишек признаков романтики. Похоже, они как начали воспринимать девочку в качестве своего парня, так и не могут перестроиться, хоть гормоны и играют. Почему думаю, что играют? Так я знаю, за кем они в деревне ухлестывают. И, кстати, надо бы присмотреть, чтобы не окрутили дураков ненароком, все-таки по нашим меркам мои ученики котируются высоко. А задачу этим вопросом Мичика-сан, а вот с Сочика поговорю сама, и письмо направлю главе ее клана, чтобы узнать, нет ли у него каких-либо планов на ее счет. Шпион оказался. Больше всего он напоминал стеснительного колобка. Низенький, кругленький, глазки опущены долу, непрерывно кланяется и смущенно улыбается. Маска, скорее всего. Очень уж манерами мужчина походит на одного покойного инструктора глубины, изрядно в свое время намявшего мне бока в дадзё. Такаима ведут себя тихо, докладывал он результаты своей деятельности. Сидят в поместье, выходят оттуда редко. Единственное исключение, не менее одного раза в неделю отправляют партию товаров Сону, груженную телегу в сопровождении трех шиноби. У них в городе магазин в нефритовом квартале, при нем неотлучно проживают еще четыре человека. Продавец, его помощник и два охранника. Есть возможность перехватить грузы сопровождающих? Да, Кушина сама. На дороге достаточно мест, подходящих для засады. Кажется, удастся обойтись без штурма поместья. Не то чтобы я боялась драки, но лишних потерь хотелось избежать. Гарнизон Соны, 15 шиноби, Кушина сама, в основном слабые чунины, есть 5 генинов. Из достойных упоминания персон следует отметить Бжонина, Бивасейта, очень хорошего мастера мягкого шага, и его заместителя, Какитоу, специалистку в Райтон Ниндзюцу. Также в городе постоянно находятся два сенсора, однако их имена мне неизвестны. Что ликвидатор делает в тылу? Скорее всего, служит пугалом местным феодалам, Кушинахиме. Колобок сложил ладошки перед лбом, показывая, как стыдно ему выдавать догадки вместо проверенной информации. На передовой ему после недавнего ранения делать нечего, а здесь работа найдется. Среди высших сословий наблюдается определенное брожение. Приятно слышать. Пожалуй, после Такаима мы навестим Сону. Это было бы очень уместно, Кушина сама. Мне потребуется карта города, график патрулей и пленник. Один из Такаима, желательно старшей ветви. Аако-сан, обратилась я к сидевшей здесь же Кунаичи, озаботьтесь захватом. Слушаюсь, Кушина сама. Сочика, разворачивай лабораторию. В вопросах убиения себе подобных шиноби всегда отличались на редкость творческим подходом. Пожалуй, нет такого открытия, которого они не приспособили бы для причинения вреда окружающим или для усиления собственных способностей на той же ниве. Вот придумать нечто, применимое в мирной жизни, уже сложнее, а может и нет. Идей у народа бродит, и идей много, только как-то так получается, что заниматься созидательным трудом могут только те, кто продукты своего труда способны защитить. Узумаки, например, прославились печатями не только потому, что умели их изготавливать, но и благодаря очень хорошей системе доставки. Ремесленники страны молнии завалили соседей относительно дешевыми товарами, тоже, кстати, на основе фуин, потому что правящий клан навел жесточайший порядок на своей территории и никому, кроме себя, стричь мастеров не позволял. Доходы от поставок печей, систем связи, арифмометров и тому подобных вещей настолько велики, что введенная Сандаймё Хокаге торговая эмбарго послужила одной из причин начала Третьей войны. Впрочем, я отклонилась от темы. Желание провернуть операцию по-тихому, с наименьшими усилиями и приказ захватить пленника напрямую связаны. У членов одного клана характеристики организма вообще и чакры в частности почти всегда сходны, поэтому если вдруг удастся отравить чакру одного, то и на остальных отрава подействует. Причем шиноби соседнего клана не пострадают, у них-то геном иной и чакра несколько иная. Этот нюанс ирианины оценили давно, а уж моральных терзаний по поводу превращения благородного ремесла в орудие массового убийства за нашей братьей никогда не водилось. Однако на пути реализации проекта возникло множество проблем, и первая из них заключалась в нежелании текущей в Кейракуке энергии трансформироваться в нечто иное – хотя бы в малости, насколько послушно чакра приобретала свойства огня или молнии, подчиняясь приказам хозяина, настолько же упорно она сопротивлялась, не желая меняться под чужим воздействием. Однако ж медики, народ упорный, и в конечном итоге способ был найден. За первой сложностью возникла вторая, потом следующая, и еще. В конечном итоге методика была разработана, причем, скорее всего, во многих кланах, потому как хроники Узумаки пестрят упоминанием о применении отравления чакры в разных странах и периодах. Впрочем, справедливости ради надо сказать, использовали эту гадость не настолько часто, насколько могли. Изготовить ее тяжело, хранить долго нельзя, доставка до места связана с определенными трудностями, а защититься от отравления, если знать, как, довольно просто. В общем, технические трудности встали на пути прогресса. Тем не менее, до сих пор и изготавливают, и применяют. Вот как я сейчас, мы с ученицей. Ей еще рановато делать нечто подобное самостоятельно, контроля и знаний не хватает, однако с подготовительной работой Сачика справляется неплохо. На следующее утро Ако-сан притащила двух пленных шиноби. За успешный захват следует поблагодарить нашего агента, сообщившего о границах сенсорных систем Такаима и гарнизона Соны. Моя подчиненная подобрала место, не просматривавшееся вражескими наблюдателями, и организовала успешную засаду. Такаима часто отправляли грузы в городской магазин, и поэтому не сочтут удивительным, что возщик с охраной решили вернуться на следующий день, так что тревога подняться не должна. У нас есть целая ночь для работы. Уйма времени, если вдуматься. Работа Иринина – это, зачастую, работа грязная. Причем не столько в физическом плане, потому как и на моей первой родине врачам приходится иметь дело с не самыми приятными сторонами человеческой физиологии, сколько в моральном. Иногда приходится поддерживать жизнь в пленном, чтобы он не окочурился во время допроса, или затормаживать развитие шиноби, чем-то помешавшего вышестоящим соклановцам, или делать бесплодными женщин, чья вина заключается во внезапно ставшем неправильном происхождении. Слава богу, мне в силу известной строптивости характера и высокого происхождения подобные вещи поручали редко. Тем не менее, никого из выше в ранга не миновала чаша сия. Отрава синтезировалась внутри тел пойманных Такаима. Обезболивание применять нельзя, чтобы не усложнять и без того сложный чакрохимический процесс. Поэтому единственная милость, которую мы могли оказать живым автоклавам, заключалась в сильном ударе по голове. Подростки вырубались на какое-то время, потом спазмы вновь возвращали их в сознание, после чего процедура повторялась. Ну а дальше? Дальше все было просто. Почти все сенсорные системы на основе фуин реагируют на устойчивые конструкты из чакры и игнорируют слабые несформированные комочки энергии. Сен-чакра непрерывно трансформируется, большую часть времени пребывая в нейтральном состоянии, однако время от времени по различным причинам ее крупные сгустки обретают стихийные свойства. Возле вулканов легко встретить чакру огня, в крупных водоемах возникает концентрированная чакра суетана и так далее. Подобные образования крайне редко существуют дольше пары часов, и пользоваться ими с толком шиноби пока что не научились, хотя до нас доходили слухи о ведущихся в стране молнии экспериментах. Я, мастер Фуаутона, может, не самый лучший, но звание это заслужено честно. А для мастера ничего не стоит превратить густой ядовитый концентрат в легкую воздушную взвесь и без каких-либо техник, на голом контроле доставить ее за десяток километров. Всего-то требовалось узнать точное место расположения поместья Такаима, что у нас имелось, и выбрать время, когда почти все в деревне спят. В определенном смысле это забавно, клан Тумана погибнет от вариаций техники, столь туманом любимой. После того, как ядовитое облако опустилось на поместье, наш маленький отряд подождал полчаса и перешел границу сенсорного барьера. Шли, по привычке скрывая чакру, хотя и понимали, что нас наверняка заметили. Если, конечно, осталось, кому замечать. Неприятные прогнозы сбылись, только наличие трех сенсоров позволило вовремя обнаружить активированные ловушки. «Ищем выживших», — приказала я. Кто-то из часовых уцелел. Первая и единственная попытка сопротивления произошла у самых ворот поместья. Нас атаковала совместной техникой пара шиноби уровня слабого чунина, причем атаковала совершенно бездарно. Мы их вовремя заметили, рассыпались, уходя от площадной атаки, затем Нимисан обычным шуншином переместилась врагам за спиной и метнула пару кунаев. Все, больше нам никто не мешал. Порядок действий был обговорен заранее, и пояснять, кто что должен делать, не пришлось. Отряд рассыпался на три команды, последовательно обходя дома и добивая неспособных сопротивляться Такаима. Выживших было много. Отрава сильнее действовала на шиноби с развитым кейракуки, поэтому первыми, во сне, умерли старики. Организм более молодых успешно боролся с ядом. Дай им время, и вовсе придут в себя. Некоторые шиноби даже умудрялись передвигаться и пытались как-то защитить себя и своих близких, чем, признаться, меня радовали. Не так похоже на бойню, хотя, конечно же, именно бойней та ночь и была. Мне на пару с Ниджисаном достался дом правящей семьи. Шиноби всегда занимаются мародеркой, правило, что с бою взято, то свято находит в наших сердцах живейший отклик, однако предводителю лично заниматься грабежом не по чину. Мне полагается несколько долей от всех найденных денег, оружия и свитки, снятые с лично убитых врагов. Те, которые сочту нужным взять, считается хорошим тоном оставлять подчиненным снаряжение простых чунинов и генинов, и один предмет на выбор из найденного. Зато командир обязан, и это правильно, проконтролировать поиск тайников и захапать найденные документы.